громко, раскатисто зачитывал выдержки из Библии. После ужина начальник лагеря доктор Лейси выступил с общим изложением задач 10-го крестового. «Участники похода, — говорил он, — считают своей святой обязанностью спасти страну от растущего наступления греха, алчности, похоти, извращений, а также коммунизма, который грозит уничтожить американскую нацию. Будучи воинами Христа, члены похода ведут борьбу на переднем крае отчаяния и безнадежности, сражаются в окопах деградации и безнравственности. В этой битве за спасение Америки ради ее блага все средства приемлемы. И, как убеждал Лейси, недалек тот час, когда 10-й крестовый поход на деле докажет свою доблесть, вступив в боевое сражение за истину». Погруженный в полусонное оцепенение, Филипп поймал себя на том, что кивает в такт словам Лейси, будто уже почти верит ему, разделяет его мысли. Понимая в глубине сознания, что все это чушь, Филипп все же позволял хитросплетению слов, звукам монотонного голоса, словно призыву сирен, медленно, но неотвратимо затягивать себя в омут. После ужина все, кто был в амбаре, построившись, зашагали на церемонию спуска флага, после чего занятия продолжались под открытым небом, пока не стемнело. Только когда солнце окончательно скрылось за горами, их отправили по своим хибаркам. Филипп течением брел по полю. Джексон плелся за ним. За день в этом смахивавшем на крысу малом произошла разительная перемена. Глаза его горели фанатическим блеском. Он безумолку твердил, какое это счастье, что он напал на 10-й крестовый. Теперь все былые беды нипочем. В голосе не осталось и следа от прежнего нытья. Джексон попал к тем, кому оказался нужен. Не в силах бороться со сном, не слушая Джексона, Филипп взобрался к себе на нары, даже не стянув мятую всю в разводах от пота спецовку. Стремление найти Хезер в здешнем лагере стало отодвигаться на второй план. Взамен этого возникла иная, куда более насущная цель. Необходимо самому выбраться из зубчатой вершины, пока еще не поздно, пока он, как Джексон, не превратится в тупой придаток 10-го крестового. Едва привалившись к подушке, Филипп провалился в сон. Глава 11. Второй день в лагере «Зубчатая вершина» начался так же, как первый. В половине пятого заявился с чистыми спецовками санитар из прачечной, сказав, что пора двигаться в учебный корпус на кормежку. И еще сказал, что разминки не будет. Вместо этого ожидается проповедь. Почему-то после сна Филипп чувствовал себя еще более скверно, но все же усилием воли заставил себя потащиться за всеми в амбар. Джексон был полон сил и готовности приступить к выполнению очередного распорядка. Как бы ни было угнетено сознание Филиппа, он не мог не заметить этой удивительной перемены. Всего за 24 часа выходец из пустоши «Золотая сосна» вместо брюзжащего бродяги превратился во вполне законченного фанатика новой веры, с радостью повторяющего, как попугай, идеи и лозунги, услышанные лишь вчера. Впервые в жизни Филипп увидел, что значит на деле промывание мозгов. Осознал причину ее результативности. В зубчатой вершине не требовалось преодолевать бастион умственного заслона, как тогда с корейскими военнопленными, когда впервые применялся метод воздействия на сознание. Поход отлавливал преимущественно всякого рода неудовлетворенных жизнью, убогих людей — Именно на них равнялся десятый крестовый, и потому они с готовностью подставлялись